Глава шестая. Михаэлина толкнула его на стул, и он послушно уселся, глядя, как она в уютном домашнем платье стоит в дверях. Руки подняла, волосы закалывает. А Демьян взглядом скользнул по высокой груди под цветастой тканью и судорожно сглотнул. Девушка развернулась к шкафчикам, открыла один из них. Встала на носочки, потянулась вверх, пальцы почти достали до пластиковой коробки. Инстинктивно встал со стула и легко достал коробку. Михалина развернулась, и они вдвоем замерли. За коробку держится. И он на мгновение сдох в ее глазах. Забарахтался жалко на их дне, цепляясь за темно-синие разводы, пытаясь вынырнуть, и почему-то не мог. Потому что у нее матовая сливочная кожа, потому что ее губы вблизи нежно-розовые, а ресницы на кончиках светло-рыжие. И башню сносит. Срывает к такой-то матери. Хочется ее. Кусочек. Один глоток. Просто тронуть кончиком языка. Узнать, какая она на вкус. Мечта. Чужая. Ульяна Соболева. Подонок. Мы с матерью жили паршиво. Нет, не так, чтоб от зарплаты до зарплаты, а по-настоящему паршиво. Она работала уборщицей и снимала комнату своей начальницы. Ту звали тетя Валя. Она владела клининговой компанией и платила таким, как моя мать, 10% от заработка. Нет, сама бы мама не нашла работу. Ее нигде не брали с ребенком. Мать-одиночку без образования, приехавшую из какого-то Мухосранска в столицу учиться. Отец, а черт его знает, кем он был. Мать про него не рассказывала, а я не спрашивал. Зачем? Байки о том, что он военный и погиб при исполнении, меня бы не устроили. Я был тем, кому лапшу на уши не повесишь. А рассказывать о том, что она его любила, а он ее бросил, ну такое. Мама была очень скупой на разговоры, ласки и не стремилась меня умаслить сказками. Позже я узнал, что ее трахнул какой-то ублюдок-мажорик. Она понадеялась, что он примет ребенка, но ее и на порог его дома не впустили. Из общежития выгнали. Учебу она бросила. Я рос в суровой реальности, и когда к ней приходили мужики, а они периодически случались, они не стеснялись скрипеть кроватью и выкрикивать всякие пошлости. Иногда дверь оставалась открытой. Смотрел ли я? Да, пару раз смотрел. Потом блеванул в унитаз. Потом ревел и хотел убить мужика, который причинял маме боль. Потом узнал, чем именно они занимаются, и... ничего. Просто принял как часть жизни. Собаки трахаются, кошки и люди тоже. Мама — человек, как бы это прискорбно ни было в данном ракурсе. Она не святая. И вообще святых не бывает. От того, что они делают там у нее в спальне, появляются дети. Дети появляются, а мужики исчезают. Я помню, как мать бегала в туалет и ее тошнило по утрам. «Мы так не договаривались», — шипела на нее тетя Валя и потряхивала своей рыжей шевелюрой с мелкими кудряшками. «Мне еще один ублюдок не нужен. Я тебя взяла с одним. Притянешь еще одного, орать будет. Работать ты не сможешь. Я тебя выгоню нахрен. Или в опеку стукну и отберут обоих. Думаешь, я не знаю, как ты прикладываешься к бутылке?» Это знали все. И я тоже. Но я прощал маме все. И спиртное в том числе. Потому что пьяная, она становилась добрее. Она звала меня к себе, сажала на колени и рассказывала про свое детство, про бабушку, которую сбила машина, про деда, вернувшегося с войны одноногим и пережившего бабушку всего на пару месяцев. Она даже пела мне песни. У нее был красивый голос. Когда-то ей пророчили будущее певицы, но не повезло. Так сроки уже. Кому я пойду? Да и денег таких нет. Вот, ей позвони и сходи. Бутылку я дам. И не смей меня обманывать. Завтра же вылетишь на улицу, и ты, и выродок твой. Сделаю так, что никто на работу не возьмет. Так сроки уже. Сама виновата. Думать надо было. Пацан у тебя есть. На херувимчика похож. Красавец, кукленок, а не пацан. Такая красота. Редко встретишь. Вырастет, сам тебе деньги таскать будет. После разговора с Валей мать пропала на сутки. А когда появилась, то на четвереньках поднялась по ступеням и упала в коридоре. Ее ляжки были залиты кровью, и сама она походила на смерть. Аборт ей сделала какая-то бабка за бутылку самогона. Сделала так, что мать чуть не умерла. Дня два я ухаживал за ней полумертвой, выносил тряпки с кровью и сгустками и кусками мяса, поил водой, варил бульончики. А потом она уснула и никак не просыпалась. Я побежал к соседям и вызвал скорую. Мать забрали, ее очень долго не было дома. Меня тогда кормила тетя Валя. Мадам лет 45, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, рыбьими глазами и рыхлым телом с ямочками. Телом, которое она любила выставлять на показ. Свои жирные сиськи-ляжки, красить губы ярко-красным. Она жила в роскошном доме рядом с нашим однокомнатным сараем. Роскошным для меня по тем меркам. Херувимчик, какой же ты! И реснички, и глазки. А сама языком губы свои облизывает. Иди покормлю, пока мамки нет. Вареничков отварила со сметанкой. Иди. Когда мать вернулась, бутылка в ее руках начала появляться намного чаще, чем раньше. Однажды она посадила меня перед собой пьяная, шатающаяся на перекошенном стуле. Я ведь хотела того ребенка. Я даже перестала пить. Срок большой был. 6-й месяц. Упустила. Жизнь у меня такая. Днем поликлиника, вечером ресторан. В пятницу и субботу дома. Некогда следить. Подумала, в деревню уедем все втроем. Рожу, государство денег даст и уедем. Там попробую что-то найти. Я и на тракторе могу, и дояркой. Только продержаться бы, дождаться родов, немного подсобрать. А она, сука рыжая, она меня за горло взяла. Сестра у тебя могла быть. Живая родилась. А теперь никого и никогда. Пустая я. Дырка внутри. Все вырезали. У тебя есть я. До поры до времени вырастешь и свалишь, как все мужики. А девочка, она бы со мной была. Когда мне было 13, Валя позвала меня к себе в дом. Угостила чаем, шоколадом и налила виски. Тогда она рассказала мне, что моя мать проворовалась и украла у одной из врачей деньги из кармана халата. Вычтет она эту сумму из зарплаты. Но тогда моя мать не сможет заплатить за квартиру. А однокомнатная нужна всем, особенно в столице. И отдать она ее может в 3 раза дороже. «И как же быть?» — спросил я. «Сколько тебе лет?» 13. «Нормально. Пошли». И поманила меня к себе в комнату. За долги я расплачивался пару раз в неделю после уроков, когда матери дома не было. Потом шел в душ, долго мылся, терся мочалкой. Первое время блевал, тер язык зубной щеткой, засовывал пальцы поглубже в горло, чтобы очиститься. Мне повсюду воняло мерзким запахом рыхлого тела тети Вали. Однажды она позвала меня к себе. Я оказалась там не одна, а с каким-то мужиком. Я ходил на бокс в школе. Хорошо ходил, прилежно, был лучшим. По этому мужику я сломал нос и одно ребро, а через день спалил дом тети Вали. «Иуда, сукин сын! Я ж тебя кормила, ублюдка, сволочь!» Орала, захлебываясь слюнями и соплями рыжая Валя. А я смотрел, как горит крыша ее дома, и представлял, что точно так же могла бы гореть ее волосатая рыжая вагина. И нет, она не пойдет в полицию, потому что тогда ей светит срок. За меня, 13-летнего. Нас с матерью выгнали, и тогда я пошел искать работу на вокзале. Вторая серия будет в другой раз, психолог. Но так как? Я остаюсь в твоей секте или мне уйти? Девчонка судорожно глотнула воздух и опустила взгляд. Оставайся. Мы же все ушли. Посиделки анонимного клуба наркоманов закончились. Я успел все это рассказать, удерживая принцессу в косяке двери. Она как раз собиралась меня выгнать. Но ведь в рукаве у Иуды много козырей. И проклятое прошлое — один из них. Настоящее прошлое. Почему-то ей я рассказал правду. Ту, что никогда в жизни не рассказывал. И вдруг тронула мою щеку. Это случается внезапно. Он вдруг хватает меня за талию и вдавливает в косяк двери. Из глаз россыпью феерически летят разноцветные искры, потому что одно его прикосновение, и меня просто разрывает на части. Пожалуйста. Выходит очень неубедительно и очень жалко. Мне кажется, мой голос мне не знаком, он звучит иначе, в нем есть нотки придыхания, как будто я прошу его не остановиться, а наоборот, не останавливаться. Так ведь не бывает, правда? Не бывает, и мне кажется, что этот до безумия красивый парень хочет меня, убогую, хромую. Зачем? Прогони меня еще раз, доктор. Давай. Может быть, в этот раз я уйду? Скажи, пошел вон. Я привык. О, Боже, наши тела, наши лица. Еще немного, и я коснусь его щеки своей щекой. Мне кажется, от этого прикосновения произойдет взрыв, и я сойду с ума. Еще никогда мужчина не находился настолько близко ко мне. Никогда. Взгляд опускается к его губам. В тот прошлый раз я ждала. Я хотела, чтобы он меня поцеловал. Я даже потом представляла себе, как именно это может произойти. Мои губы приоткрываются, и их начинает покалывать. Так не должно быть. Мне нужно бежать. Это нечто дьявольское, дикое. Нормальные люди такого не чувствуют. Потому что с моих губ срывается легкий выдох, и Дима наклоняется ко мне, приоткрывая рот. Он слишком близко. Он в миллиметрах от меня, и я вдруг понимаю, что если прогоню его, то разорвусь от отчаянного разочарования. Его язык пробегается по губам, и меня в ответ пронизывает током. Вязко, порочно, от живота вниз, к паху туда, между ног, отзываясь где-то в промежности резкой конвульсии, незнакомой и такой пугающей. Все. Я должна это прекратить прямо сейчас. Немедленно. Должна остановить. Иначе произойдет что-то страшное. Что-то, что мне нельзя. Только прекращать не хочется. Прекращать нет сил. Потому что я хочу еще и еще ощущать эту адскую дрожь предвкушения в своем теле. Это мучительное искушение, похожее на самую изощренную пытку, на самый безумный и фантастический соблазн. Меня парализует. Ты такая красивая, маленький доктор. Шепчут эти губы, и ладонь ложится мне на затылок, притягивая к себе, ломая расстояние, сжигая наномиллиметры, крушая их своей властной мрачной силой притяжения. Я больше не могу. Не могу. Не хочу, не буду. Мне надо. Мне его до боли в груди надо. Я умру, если отстранюсь. Мои веки слегка прикрываются, и я выдыхаю свое стыдливое нетерпение ему в рот. И это происходит. Горячий, жадный мужской рот накрывает мои губы. Впервые в жизни. И нет ничего, что может с этим сравниться. Меня не просто бьет током. Меня пронизывает тысячами молний. Меня сотрясает от этого касания. И я зависаю в секунде от сладкой смерти. Его запах, его дыхание врываются в легкие. Боже, что я творю? Надо закричать, надо оттолкнуть, прекратить, остановить. Нет, только не останавливать, потому что эти губы творят нечто безумное. Они теплые, влажные, мягкие. Они сминают мой рот, они давят на него. Они сосут мои губы, и его язык проникает внутрь, ударяясь о мой язык, толкаясь в него, потираясь по бокам и оплетая с такой властностью, что у меня темнеет перед глазами, и я готова закричать, заплакать от переполняющих эмоций. Пути назад больше нет. На моих губах клеймо от его губ. Он испачкал, он поставил на мне печать. Может быть, для кого-то это просто поцелуй. Для меня, который никогда не касался мужчина, это уже секс. Это уже падение в пропасть. Это полет в бездну на бешеной скорости прямо вниз, в магму греха. Мои руки впиваются в его куртку, сжимают ее пятернями. Нет, не чтобы оттолкнуть, а чтобы притянуть к себе еще сильнее, вжать в себя, вдавить и ощутить еще глубже этот порог. И нет в этом поцелуя хрупкости, нежности. Меня захватывает, порабощает, унижает своей силой его рот. Он дикий, голодный, безумный. Он терзает и сминает. Сосет, трется, кусает. Это нападение бесконечно сильное, стремительное, быстрое. Мы напоминаем мне зверей, которые вцепились друг в друга и жрут до крови. Я отвечаю. Это происходит инстинктивно. Боже, во мне живет эта похоть. Я такая же порочная и ненормальная. Я слышу и чувствую его стоны. И они снова отзываются во мне сладкими судорогами. Поцелуй — это не секс. Пульсирует в голове, но я понимаю, что не этот. Меня берут. Мой рот именно берут. Им овладевают. Не изучают, не трогают, а жрут. В полном смысле этого слова. И есть в этом нечто запредельно отчаянное, сумасшедшее. Меня все трясет, и я слышу, что стану ему в унисон. Понимаю, что мой язык бьется, а его так бессовестно смело, так нагло и бесстыже, что вся кровь приливает к моим щекам, и не только. Она приливает к соскам, к промежности. Там дергает и пульсирует. Меня подбрасывает, мое сердце вырывается из груди и колотится, как бешеное. И мне кажется, что и его сердце тоже. Это невыносимо, это настолько запредельно, что я отталкиваю его совершенно неожиданно для нас обоих. Вырываюсь и бегу. Неуклюже, почти падая, спотыкаясь, натыкаясь на стены, как слепая, на ощупь, куда-то в темноту коридоров, к парковке, хотя я без машины. За мной должен приехать водитель отца, или такси, или... Но я бегу. От него, от себя, от чего-то мощного, родившегося внутри с осознанием, что этот поцелуй выжег на моих губах клеймо навечно. Поймал, схватил в охапку, приподнял. Пронес несколько метров и вдавил в стену. Он тяжело дышит, а я вообще захлебываюсь и сама впиваюсь ртом в его красные мягкие губы. Мне это надо, как воздух. Не сделаю, задохнусь. Облегчение и восторг, яркая вспышка сумасшествия, что-то невероятно сильное накрывает с головой, и мои руки впиваются в его волосы, зарываются в них. Наши губы трутся друг о друга, бьются, сминаются, зубы ищут и кусают. Так, чтоб больно, так, чтоб каждый укус пронизывал еще больше. А языки дерутся, дрожат вместе, лижут друг друга. Боже, я не знала, что я так умею. И снова ужас. Стоит боль от понимания, что нельзя, что меня, его, Боже, отец узнает и убьет его за это. Отталкиваю изо всех сил. Нет, нельзя, нет, не трогай меня. Почти в истерике, и слезы катятся по щекам. Ловит мои руки, тянет к себе, ломает сопротивление. Почему? Почему нельзя? Нельзя. Я замуж собираюсь. Скоро. Совсем. Нельзя. Мне кажется, что это должно остановить, но он хохочет, и я краснею еще больше. Бред. Шипит и хватает меня за плечи, сжимает ладонью лицо. Вот-вот вопьется в мой рот еще раз. Тогда почему сразу не оттолкнула? И нет ответа. Его просто нет. Меня трясет, и я почти рыдаю, перепуганная, слабая, понимающая, что если надавит, не смогу сопротивляться. Смотрим друг другу в глаза. Напряжение растет. Оно настолько горячее, что мне кажется, воздух сейчас взорвется. Я сам отвечу. Ты меня хочешь? Нет. Да. Психолог, да. И ты прекрасно это знаешь сама. И если я сейчас засуну руку тебе в трусики, там будет мокро. Там будет капец как мокро. Он говорит, а мои щеки разрывает от стыда. Почему ты все время лжешь? Не умеешь и лжешь. Никогда не берись, если не знаешь, как сделать. Гладит мои щеки обеими руками и большими пальцами нижнюю губу, оттягивая ее вниз. У тебя сладкий рот, сладкий язычок. Я бы сосал его часами. Я бы лизал твои десна, твое горло. Я бы трахал твой рот поцелуем. От того, что он говорит, мои колени подгибаются. Это так пошло, так порочно, так сексуально, что та пульсация, она вернулась. Она нарастала с каждым его грязным словом. Тебя когда-нибудь трахали поцелуем, доктор? Нет. Выдавила из себя и прикрыла глаза в наслаждении от того, как он гладит большими пальцами мои губы. Тебя вообще трахали? Нет. Шепчу и судорожно глотаю воздух. Бережешь себя для мужа? В этот момент зазвонил мой сотовый. Нагло и громко затрезвонил, отрезвляя, сотрясая вибрации сумочку. Это приехал мой водитель, и ему нельзя видеть меня с Димой. Ни в коем случае. Мне надо уйти. Давай, принцесса, беги. Только я ведь никуда не денусь. Ты теперь принадлежишь мне.